золотого миллиарда ради. То есть по замыслу США через 5-10 лет на нашей планете из каждых 5 или 6 ныне живущих человек во имя дальнейшего в кавычках процветания и обжорства Америки в живых должно остаться только по одному человеку. Конкретно в нашей стране через 5-10 лет по их расчетам и планам должно остаться не более 40 миллионов человек, с дальнейшим сведением численности населения практически к нулю. В прессе сравнительно давно проскальзывала эта концепция богатейших представителей в кавычках цивилизованных стран. Оставить в живых около 1 миллиарда человек для дальнейшего процветания этой узкой группы людей. В связи с тем, что они представляют разные страны и могут влиять на мировую политику в целом, их уже почти всерьез называют мировым правительством. Чудовищные замыслы уничтожения населения, подготовленные этими людьми, иногда называют еще так – заговор мирового правительства. Это, видимо, не совсем точно. При заговоре все держится в тайне, а здесь при желании все можно узнать из открытых источников. Но совершенно очевидно, что в расчеты мирового правительства снижение численности населения США не входит. Как не входит и снижение уровня их потребления. В мировом правительстве тон пока задает мировой жандарм Америка. Как показывает история, Америка вообще отличается свойством захватывать чужие земли и ресурсы с поголовным уничтожением местного населения. Таков ее менталитет, таковы ее привычные способы жизни. Стоит только вспомнить действия переселенцев в пору захвата ими американского континента, об их охоте за скальпами индейцев. За добытые на такой охоте скальпы платили деньги. А вспомните чудовищную американскую поговорку, что хороший индеец – это только мертвый индеец. А как забыть первое в длинном последующем списке – экологическое преступление – сознательное уничтожение бизонов, основу питания местного населения, с целью уничтожения аборигенов голодом. Для уничтожения местных жителей годилось все, в том числе развращение местного населения и уничтожение его огненной водой, спиртом и водкой, обман и скупка земель за символическую плату и как итог этой целенаправленной работы жалкие остатки некогда великого народа сгоняются в резервации, своеобразные этнические зверинцы для показа туристам. Оглянитесь вокруг. Разве не эти же явления, по мере все более и более глубокого проникновения иностранного капитала на нашу землю, развиваются и в нашей стране? Привычка жить за счет других глубоко сидит в сознании этой страны. Только методы значительно усовершенствовались и стали много-много эффективнее. Если раньше на захватываемой территории строились форты, то сейчас захватывается печать, телевидение, радио, строятся в кавычках совместные предприятия, рождаются банки через навязывание в кавычках культурного сотрудничества, уничтожается национальная культура, привычки, обычаи.